Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Вы слушаете радиопередачи Русского библейского радиоинститута, которые предназначены для изучения Библии и христианского вероучения. Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Сегодня проповедник Василий Васильевич Шахов передаст беседу, приготовленную проповедником Рогозиным на тему «Пастырь и его служение». Мы надеемся, что Господь благословит вас при изучении Слова Божия. Пастырь. Продолжим изучение предмета «Пастырь и его служение». В первых двух беседах, говоря о пастыре, мы посмотрели на смысл этого имени и на пастырство и священство, а также рассматривали, в чем заключается пастырская власть, и говорили о пастыре как слуге Божьем. Теперь обратим внимание на пастыря как брата во Христе. Пастырь – брат во Христе. Но при отсутствии истинного духа братского равноправия, служение недостойного пастыря будет служением ложного самоуничижения. У служения пастыря наименьшему брату во Христе не должно носить отпечатки ни жертвы, ни унижения. Ибо по мере того, как пастырь чистосердечно уничижает и смиряет себя перед братьями, Господь возвеличивает и возвышает его в глазах их. Напротив, самовозвышение и чувство собственного превосходства пред братьями приводит пастыря к личному духовному падению и бесчестию, ибо всякое такое тщеславие есть зло. Конечно, есть смирение паче гордости, но такое смирение названо в Слове Божьем лицемерием. Служение пастыря нельзя рассматривать как служение, направленное к истинной цели, если сам пастырь не руководствуется в своем служении двумя проявлениями одной и той же истины. Первое. Пастырь призван быть соработником у Бога. И второе. Каждый член общины, в свою очередь, призван Богом, так же, как и пастырь, на дело служения для созидания тела Христова. Слова апостола Павла: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны», или слова апостола Петра: «Младшие, повинуйтесь пастырям», совершенно естественны и понятны в порядке обычной духовной дисциплины, встречающейся в жизни любого человеческого сообщества, где у руководителя есть те или иные основания рассчитывать на уважение и сотрудничество своих сочленов. Но такой руководитель, конечно, не смеет проявлять высокомерие, пользоваться начальственными понуканиями и ждать от других немой покорности и рабского повиновения. Как раб во Христе, пастырь постарается хорошо узнать каждого члена общины и установить с ними необходимую духовную близость, стать надежным другом тех, кому он призван Господом служить, истинно и глубоко полюбить их и тем завоевать их уважение и братскую к себе привязанность. Такова первая и прямая задача христианского пастыря. При решении этой задачи необходимо избежать двух опасных крайностей. Во-первых, не сделаться человекоугодником. Всегда помнить, что пастырское самоунижение и благорасположение ничего общего не имеет с тем, так называемыми угодничеством и раболепием. Служить в угоду людям, поступать лицеприятно, все делать для того лишь, чтобы снискать людское благоволение, жаждать их похвалы и внешних выражений ободрения, недостойно христианского пастыря. Истинный служитель Божий не задумывается сказать, когда это понадобится. у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Во-вторых, необходимо избегать чрезмерного упрощения личных взаимоотношений с братьями. В дружбе с членами общины пастырь, уклоняясь от проявления ложного своего превосходства, не должен сузить объем своих духовных достижений в угоду общепринятым людям мнениям и в личных суждениях и поведении, не зайдя до такого духовного и культурного уровня, который он, естественно, хотел бы поднять. Конечно, из этого отнюдь не следует, что пастырю вменено в обязанность подмечать и оттенять всякую неправедность, отличать и критиковать слова и поступки своих собратьев. Они его близкие друзья, и ничто не должно омрачить их взаимного доверия и дружбы. Перед пастырем всегда открыта широкая возможность в частной беседе с верующими начертать такой характер, привести такой возвышенный пример, которые способны зажечь в них стремление к целям все более и более возвышенным. Если он имеет дело с людьми легкомысленными, пастырь может завязать беседу о кратковременности жизни, ее главном назначении и драгоценной возможности самоотверженного служения Богу и ближнему. Услыхав злую и необоснованную о ком-либо критику, пастырь может и должен высказать свое более снисходительное суждение. Людям мелочным, завистливым, упорным, искателем материальных выгод, пастырь должен убедительно и твердо указать на другие, неувядаемые во времени идеалы. Пастырь может оказаться в дружбе, закоренелыми в плотских стремлениях мирскими христианами, но он не должен снизойти на уровень их житейского мирозрения, принять их утилитарные взгляды и в своем снисхождении, проявленном как беспринципное потворство, еще более укрепить их ложное представление о жизни. Пастырь – друг мытарей и грешников. Дух Божий научит его, как подойти к тем, кому он призван проповедовать благую весть спасения. Только Дух Божий даст пастырю способность чувствовать себя в людской среде так, как чувствует отец среди детей, неизменно внушая авторитет и уважение, вызывая любовь и радушие, располагая к доверию и откровенности. Смысл и назначение пастырского труда в том именно, чтобы ободрять людей, предостерегать, наставлять, стать их другом, снизойти к ним, чтобы духовно поднять их, помочь им. Как мудрый советник, пастырь подаст в нужную минуту нужный совет, как верный друг. Он поддержит, выразит сочувствие, успокоит. С нежностью матери он поднимет отступившего, укрепит слабого, поддержит падающего. С долготерпением отца он способен будет обличить, вразумлять, увещевать. Послушайте, как молился служитель Божий, подвязавшийся в темную эпоху Средневековья. «Господи, сделай из меня орудие Твоего мира, чтобы там, где царит ненависть, я внес бы любовь, где есть обида, я внес бы прощение, где есть несогласие, я внес бы союз. где есть заблуждение, я внес бы истину. Где есть сомнение, я внес бы веру. Где безнадежность, чтобы я внес надежду. Где мрак, чтобы я внес свет. Там, где печаль, чтобы я внес радость. О, Учитель, да буду я искать быть утешенным не только для того, чтобы самому утешать. Буду искать быть понятым, чтобы самому понимать. Быть любимым, чтобы любить. Так, как только давая, получают. Забывая себя, находят. Прощая, бывает прощены. Умирая, воскресает к вечной жизни. Таков путь христианского пастырства. Аминь. Пастырское призвание. Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Как и ветхозаветное священство, новозаветное пастырство для человека, посвящаемого этому служению всю свою жизнь, является высокой честью. И эту честь никто сам собою не приемлет, но призываемый Богом. Даже Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Поэтому перед всяким выступающим на такое высокое и святое поприще должен встать во всей своей серьезности и ответственности главный вопрос: действительно ли я призван свыше? Роковые последствия допущенной в этом вопросе ошибки должны предостеречь избирающего путь пастыря от не вполне зрелого решения. Аминь. Прослушали радиопередачу Русского библейского радиоинститута. Сердечно просим слушателей свои вопросы, мнения и отзывы относительно передач, за которые будем вам сердечно благодарны, направлять по адресу: Василий Шахов, почтовый ящик 8114, Паттерсон, Нью-Джерси 07538 01-14, Соединенные Штаты Америки. Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах и в это же время. Да благословит вас Господь!